Глава 32. Бессердечная кукла. Покинув дворец, в котором находилась Вензель, мы направились на юг по улицам Росткового Божьего Града Форст-Лунар-Листа и добрались до его ворот. За ними располагался парк, в дальней части которого возвышались роскошные особняки без крыш. «Энна, это здесь?» — спросила у Энны Суона, находящаяся рядом со мной, Зессия. «Да. Хотя я не знаю, есть ли здесь настоящая кукла». Здесь этих особняков без крыш довольно много. Как мы найдем настоящую куклу?» Элеонора посмотрела на меня, как бы говоря, что оставляет принятие всех решений за мной. «Сперва мы должны увидеть предмет воочию. Хотелось бы, конечно, заглянуть внутрь снаружи, но, увы, эти божественные владения создают помехи в работе магических глаз». В глубины моего сознания начали вливаться воспоминания о Саше, ожившие в ходе ее разговора с Вензель. Я начал передавать их остальным присутствующим рядом девушкам. «Вау, я вижу что-то в своей голове!» «Похоже, она опять что-то вспомнила. Можете посмотреть между делом». С этими словами я открыл врата в парк и без колебаний вошел внутрь. Элеонора, Зесси и Энна Саоны последовали за мной. Я мельком настороженно оглянулся по сторонам, но каких-то угроз не обнаружил, и мы спокойно добрались до особняка без крыши. Я открыл дверь. Тут же раздался характерный для ветких дверей скрип. «Ой, тут темно?» Хотя у здания не было крыши, верхний этаж блокировал свет, поэтому на первом этаже особняка царил полумрак. «Да будет свет!» Зессия вытащила из магического круга священный меч света Энхали и осветила им особняк изнутри. Внутри он оказался до жути опрятным. На другом конце постеленного на полу красного ковра располагалась лестница, ведущая на антресоль. По обе стороны от ковра стояли статуи рыцарей, а на стенах висело множество картин. Признаков присутствия кого-либо кроме нас не было. Но если бы его никто не использовал, то все бы здесь, скорее всего, покрыло пыль, и тем не менее, что пол, что статуи, что перила лестницы сияли, как отполированный до блеска, не думаю, что боги-хранители бы стали заниматься уборкой. Вероятно, в божественных владениях, в отличие от земли, ничего не пачкается. Пойдемте. Я пошел по красному ковру. «А как, кстати, выглядит эта бессердечная кукла?» Задумалась Элеонора, подняв указательный палец. «Может, это она?» Зессия осветила мечом статую и энергично взглянула на нее магическими глазами. «Это просто статуя», — сказала Энна Суона, дёргая крылышками на голове. «Оказалось, это просто статуя». Зессия разочарованно понурилась. «Энна Суона! А тебе вообще известен внешний вид и магическая сила бессердечной куклы?» «Кажется, это была обычная кукла. Но я никогда ее не видела. У нее нет постоянного облика. Она может меняться. Я сама в точности знаю лишь то, что это бессердечная кукла». Крылышки на голове Энны Суоны сложились, словно она пала духом. Зесси обошла ее и встала перед ней. «Не беспокойся, Энна. Я найду ее. Она воодушевленно сжала кулачок. «Не отчаивайся и предоставь это мне!» Услышав это, Энна Суон радостно улыбнулась. «Меня, кстати, все это время кое-что беспокоило. Название «бессердечная кукла» подразумевает, что у нее нет сердца, так? Но ведь у кукол их и так обычно нет!» Беспечным тоном сказала Элеонора. «Все так. Но мой порядок говорит, что это не просто кукла, а бессердечная кукла». «И что это значит, Энна?» Она медленно покачала головой. «Я не знаю. Прости. Я поняла», — сказала Зессия. Энна Суона удивленно посмотрела на нее. «Правда? Я всегда считала, что все, кто заставляет пить натертую траву, говоря, что это сок, бессердечные. И если так, то выходит, эта кукла с черствым характером». Элеонора, шутя, заглянула в лицо Зессии, а та пристально посмотрела на нее в ответ круглыми глазами. «Или же, возможно, в акценте на слове «бессердечный» заключен какой-то смысл?» «А? Что ты имеешь в виду?» Элеонора вернулась ко мне, чтобы увильнуть от взгляда Зессии, которым она продолжила сверлить ее в спину. «Вероятно, отсутствие у куклы лишь одного сердца подразумевает, что у нее есть что-то помимо него. Либо что изначально у этой куклы было сердце». Поднявшись по лестнице, мы добрались до антресоли и увидели прямо перед собой огромную двухстворчатую дверь. «Там... что-то написано!» Зессия подсветила дверь мечом Энхали. Там висел лист с надписью. Элеонора опустила взгляд на написанные на нем слова. «Так, Эта комната отталкивает все, кроме сердца. Эта комната отталкивает все, кроме сердца. Иное, ежели ступит в нее, аборт ее прогрессирует. Она не выйдет отсюда. Лишь здесь, в особняке без крыши, жить может кукла бессердечная. Вложи сердце в эту куклу, чтобы выжить она могла снаружи. Бегло прочитав надпись, Элеонора подняла обе руки вверх в знак признания поражения. «Вау, я ничегошеньки не поняла!» Она посмотрела на меня. «Ну, теперь мы знаем, что так называемая бессердечная кукла, по всей видимости, находится в этой комнате». Сказав это, я положил руки на двустворчатую дверь и открыл ее. В середине комнаты стоял один стул, а на нем сидела белоснежная кукла. Она была без одежды, да и назвать ее тонкой работой было нельзя. Наверное, даже грубые магические куклы на гуманоидов походили больше. «Это уж точно. Бессердечная кукла!» Зессия взяла Энну Суона за руку. «Пойдём, Энна!» «Ага». Держась за руки, они обе шагнули внутрь комнаты. «Стойте!» Я остановил их, подняв лесом, и в итоге Зессия с Энна Суона просто болтали ногами в воздухе. «Там что-то есть!» Элеонора посмотрела вперед магическими глазами. За стулом, на котором сидела белоснежная кукла, во тьме мы увидели зловеще сияющие глаза. Причем их было несметное множество. «Не заходите!» Со стуком задвигался рот куклы. «Всему, кроме сердца, вход воспрещен!» Едва белая кукла произнесла эти слова, как в тот же миг из тьмы раздался звук взмахивающих крыльев. Из дальней части комнаты показались странные черные вороны с огромными клювами и острыми когтями. Они окружили куклу и уставились на нас. «Боги-хранители аборта Венезалавер!» Сказала Энна Суона и напрягла крылышки на голове, словно приготовившись к бою. «Нам нужно немедленно убегать! Карр!» Пронзительно каркнули боги-хранители аборта и все разом бросились на нас. «Бежим!» — крикнула Энна Суона. В тот же миг летевших подобно стрелам странных птиц затянуло во тьму, а затем отбросило. Энна Суона ошеломленно приоткрыла рот. Я растянул перед нами черное, как смоль, сияние бенаевно, и врезавшиеся в него боги-хранители были полностью уничтожены. «Не беспокойся! Вредных птиц следует просто ловить в сети!» «О, нет!» — ахнув, сказала Энна Суона. «Я поняла. Боги-хранители аборта находятся здесь для того, чтобы абортировать эту куклу. Нам с вами нельзя заходить сюда!» Клёвы, вытекающие из тьмы странных птиц, вонзились в сидящую на стуле белую куклу. «А, мы должны немедленно покинуть комнату, иначе...» Боги-хранители аборта один за другим вонзались в белую куклу и начинали клевать ее, словно жадно пытаясь сожрать ее. Прекратите! Энна Суона обхватила собственное тело, а ее лицо исказилось от боли. Зессия тут же крепко охватила ее обеими руками. «Всё в порядке, Энна!» «Карр!» Пронзительно каркнули, точно издав предсмертный полный агонии крик боги-хранители аборта в обличье странных птиц. «Джераст!» Черная молния поразила накинувшихся всей стаи на добычу странных птиц и в мгновение ока уничтожила их, спалив дотла. Бесчисленное множество черных перьев закружилось в воздухе, и боги-хранители аборта с легким шорохом попадали на пол. Глаза Энна Суона округлились от удивления. Она увидела перед собой невредимую белую куклу и стоящего рядом с ней меня. «Видишь, Энна, все как и сказала твоя старшая сестра». Зессия самодовольно выпятила грудь вперед. «Не может быть. Он ведь только что был рядом с нами. Так когда же успел оказаться?» «Я скажу, когда... Энна... Неизвестно, когда...» Объяснила Зесси немного перенапряженным тоном Энна Суона, которая от удивления откинула крылышки на голове назад. «Зесси, я знаю, ты хочешь вести себя как старшая сестра, но ты объясняешь все недостаточно понятно». Шепотом посоветовала ей Элеонора. Зесси кивнула и сказала Энна Суона. «Все потому, что он владыка демонов. Он за гранью логики». Элеонора погрузилась в раздумье, однако лицо Энна Суона засияло. «Ничего себе! Владыка демонов крут! Тиран! Тиран? Тиран! Хе-хе, тиран!» Зессия с Энна Суона смотрели друг на друга и вместе смеялись, повторяя «Тиран! Тиран!» Их беседа казалась абсолютно пустой, но, полагаю, они в том возрасте, когда забавным может показаться все что угодно. Даже улыбнуться невольно хочется. «Может быть...» Энна Суона украдкой посмотрела на меня. Растянувшаяся и подобная пуповине магическая линия спустила тусклый свет. «Может быть, что...» Энна Суона взмахнула крылышками на голове, а затем покачала головой из стороны в сторону. «Ничего, я пока не знаю. Тогда пойдем взглянем!» Зесси указала на куклу на стуле. «Ага». Энна Суона с Зесси побежали ко мне, Элеонора последовала за ними. «Хм, и все-таки я опустил взгляд на сидящую на стуле куклу. Похоже, та надпись предупреждала вовсе не о богах-хранителях аборта». Белая кукла начала плавиться, и этот процесс прогрессировал с каждым мгновением, не проявляя никаких признаков остановки, даже после уничтожения богов-хранителей аборта. Кукла вот-вот должна была остаться без половины правой руки. «А, надо скорее остановить это!» — воскликнула Энна Саоне, подбежав к кукле. «Что мы должны делать?» «Я не знаю, не знаю, но если мы ничего не предпримем, она исчезнет!» Сказала Энна Суона отчаянным тоном. «Что же делать? Что же делать? Нельзя допустить ее исчезновения! Ведь она очень важна для меня!» Паникуя, Энна Суона начала нервно махать крылышками на голове. «Да не нервничай ты так! Пойдем!» Я направился обратно ко входу в комнату. «Ну так, что будем делать, Анос? Может, стоит остановить ее каким-нибудь ревайдом?» «Одно, когда дело касается просто объекта или знакомой мне магии... Однако остановить нечто, чей источник мне толком неизвестен, я не смогу. Но, скорее всего, с куклы просто происходит то, о чем было сказано в той надписи». Что ты имеешь в виду? Сперва проверим это. Всем выйти из комнаты». Мы с Леонорой вышли из комнаты. Зесси и Энна Суона тоже быстро побежали к выходу. Как только первая покинула комнату, а вторая собралась вслед за ней пройти через дверь. «Ха!» Она вдруг упала на пол, словно что-то схватило ее за ноги. «Энна!» С беспокойством в голосе воскликнула Зесси. «Ты в порядке?» «Да, я в порядке». Энна Суона ошеломленно обернулась. «О, восстанавливается?» Элеонора указала пальцем на белую куклу. «Взгляни на ее правую руку. Ее уже только что расплавило, верно?» Расплавленная правая рука куклы начала медленно восстанавливаться, словно кто-то наложил на нее магию исцеления. «Вот что, видимо, значила строка... Иное, ежели ступит в нее, аборт ее прогрессирует». Выходит, кукла начинает плавиться, когда мы заходим в комнату?» — спросила Элеонора. «Да», — сказал я. Энна Суоне поспешно вышла из комнаты. «В таком случае она указывает на эту куклу?» «Лишь здесь, в особняке без крыши, жить может кукла бессердечная. Скорее всего, если мы вынесем куклу из особняка, она целиком расплавится». Сделать это мы сможем лишь тогда, когда принесем и вложим в нее нечто, что в записке обозначается сердцем. «Ясненько. Тогда нам нужно просто найти это сердце», — сказала Элеонора, но тут снова задалась вопросом. «Погоди-ка, но что мы будем делать с куклой, когда вынесем ее? И откуда мы знаем, что она вообще та настоящая кукла, которая необходима для рождения Энны?» «Ну да, ты права. Однако Форест Лунар-Лист является материализацией порядка Энны Суона. Слова на надписи эквивалентны ее собственным словам. Вынесение куклы наружу, несомненно, имеет значение для ее порядка», — сказал я и развернулся. «Поищем сердце. Если как следует подумать, им должна являться душа без тела. Думаю, сосуд без магической силы тоже стоит поискать». «Есть?» — поравнявшись со мной, сказала Элеонора. «Анас!» — Зесси легонько тыкнула меня пальчиком в ногу. «Что?» «Энна хочет тебе... что-то сказать». Взглянув на нее, я заметил, что Энна Суона подняла голову и смотрела на меня. Словно от смущения она сложила крылышки на голове, я остановился и присел на корточки перед ней. «Что-то случилось?» «Ну, как бы сказать...» Робко начала Энна Суона и выдала то, чего я совсем не ожидал. «Возможно, владыка демонов Анос, мой папа...»